Ответьте на наш пример. Во втором ответе есть газ фтор. В третьем – газы кислород и азот. В четвертом – газ хлор. Значит, эти вещества имеют молекулярную кристаллическую решетку и молекулярное строение. В первом ответе – углерод, бор, кремний. Все эти вещества – твердое соединение при обычных условиях и образуют атомную решетку, значит, имеют немолекулярное строение.